Сержант, первое капральство, на второй этаж, стрелять оттуда. Бросайте сверху весь хлам, что еще не успели выбросить, рявкнул Ренки во всю глотку, кляня себя за то, что не догадался отдать все эти приказы заранее. Ведь ясно же было, что дым затянет помещение и от множества бестолково машущих штыками солдат будет мало пользы, зато все они станут отличными мишенями. Остальных, к дверям и окнам, по два человека на каждое. Напротив окон не стоять, будут стрелять, бить из-за стены тех, кто попытается пролезть. Сержант Драут, наверх, ты командуешь там. В окно, возле которого стоял Ренки, сначала просунули ствол мушкета, выпалив внутрь дома, и, обрадованные раздавшимся криком боли, попытались пролезть следом за пулей. Почти не глядя, Ренки ткнул шпагой, и тяжелая фигура повисла на подоконнике. Достав свой пистолет, он разрядил оба ствола в мелькающие за окном тени и быстро отпрянул назад. Очень вовремя раздался залп, и в помещение влетело не меньше десятка пуль. К счастью, лишних людей тут уже не было, так что пули благополучно расплющились о противоположную стену, не причинив никому вреда. «Тагай, встань тут», — приказал Ренки прилежно сопровождавшему его гренадеру. «Коли сбоку, если кто полезет, наверное, лучше палашом. Я на второй этаж, осмотрюсь». Дыма на втором этаже было уже, наверное, даже больше, чем на первом. «Все-таки воевать в помещении — это какое-то свинство», — подумал Ренки. Поднявшиеся наверх мушкетеры устроили тут настоящее каракалирование, посменно подходя к окну, поля в егерей и вновь отходя вглубь комнаты для перезарядки. Выстрелов из соседнего здания можно было больше не опасаться, его почти не было видно из-за слишком интенсивной пальбы с обеих сторон. «Очень организованно», — подумал Ренки, восхитившись выучкой мушкетеров. «Но надолго нам так пороха и пуль не хватит. Впрочем, ведь можно же забрать запасы у убитых и раненых». С целью проверки запасов он подошел к телу, лежащему у дальней от окна стены. Человек еще был жив, но уже без сознания, и, судя по отчаянно зажимающим рану на животе рукам, это было к лучшему, истечет кровью без боли. Ренки проверил его берендейку и пороховой рог для подсыпания на полку, и эта последняя деталь экипировки навела его на определенные мысли. Быстро спустившись на первый этаж, он прошелся по комнатам обороняемого здания и собрал у раненых и убитых все пороховые рога, не постеснявшись даже втащить в помещение одного из убитых кредонцев, чтобы обобрать и его. Затем он поднялся на второй этаж и объяснил задачу Драуту. Гренадер довольно быстро сообразил, что от него требуется, и занялся подготовкой. А лейтенант Уринки Дрейка, забрав с собой примерно два десятка солдат, спустился на первый этаж и уже там вновь объяснил предстоящий маневр Тагаю и сержанту мушкетеров, распределив между ними задачи. Командовавший зуурскими егерями капитан, естественно, родом из благородных ау, уже было подумывал дать приказ к отступлению. Внезапной атаки, на которую и был весь расчет, не получилось. Противник либо успел заметить подготовку, либо к тариданцам подошло подкрепление, отчего они сумели противостоять штурму. Ловить пули и, в свою очередь, палить внутрь здания не имело смысла. Ясно, что сквозь узкие окна внутрь прорваться не получится, а бессмысленно терять людей из-за пусть и не слишком прицельной, но достаточно интенсивной стрельбы со второго этажа было нельзя. Зуурские дикари – совсем не то, что цивилизованное кредонское быдло, которое своих офицеров боится больше, чем врагов. Эти могут невзначай и штык в бок воткнуть, и в спину выстрелить. С ними вообще было непросто, хотя и интересно. Офицер для них был скорее вождем, еще в том, старом понимании этого слова, чем господином и повелителем. Его беспрекословно слушались только пока он, совмещая личное бесстрашие и разумность, вел своих солдат от победы к победе. А вот когда начиналась полоса неудач, тут уже приходилось поддерживать свой авторитет всеми средствами, иначе быть беде. В общем-то, если имеешь дело с этими дикарями, то доказывать свое первенство во всем нужно постоянно. Фехтовать и стрелять лучше всех, топать версту за верстой в одном строю, не показывая признаков усталости. А еще быть то щедрым и справедливым, то свирепым и безжалостным. Ни скупости, ни трусости со слабостью зуурцы своим вождям-офицерам не прощали, как, впрочем, и неудачи. Постоянно соревноваться со своими подчиненными, чуть ли не каждый день ходя по лезвию клинка, это ощущение пьянило. После такого командовать обычной солдатней, благородный Ау сравнивал это с дрессировкой мышей и тигров. С первыми – безопасно, зато с последними – поистине захватывающе. Всегда приходится быть настороже, аккуратно используя и свою стальную волю, и змеиную хитрость. Так что сейчас есть смысл отойти, не пытаясь пробить лбом каменные стены, в буквальном смысле этого слова. Даже если отряд и прорвется назад к башне, толку от прореженных в этой заварушке вояк будет уже не слишком много. Можно плюнуть на обещанную награду и спасать то, что еще осталось. Увести отряд в горы и отсидеться. Не вечно же тариданцы будут владеть Тиндом, а если будет расследование, в военном трибунале все это можно выставить в самом лучшем свете. В конце концов, Кридонская республика, страна купцов, тут не приветствуются бессмысленные потери. И стоило только офицеру об этом подумать, как пальба тариданцев начала стихать, что и неудивительно, смекнул благородный Ау. Не бездонные же у них там пороховницы, и пули сами собой в сумках не появляются. А значит, победа уже близка. В крепость, скорее всего, лезть уже не имеет смысла, но зато можно уйти с шиком. Глядишь, и в военном трибунале зачтется. Он перегруппировал своих солдат, решив главный удар обрушить на двери и окна рядом с ней, и уже набрал было воздух в легкие, чтобы высвистать приказ к началу атаки, как вдруг громкий хлопок и вспышка отвлекли его внимание. Он не знал, но это его соперник, командовавший тариданцами, подал свой сигнал начинать, бросив во врагов пороховницу со вставленным в нее коротким фитилем. У гренадеров всегда был запас таких, в специальной сумке на поясе. Получилась, конечно же, не настоящая граната, и ущерб она нанесла минимальный, но вслед за ней с верхнего этажа полетела еще дюжина с гаком таких же. Взрываясь, они убили или ранили немногих, но смогли ошеломить, оглушить и ослепить врага. Едва отгрохотали взрывы, Ринки бросился сквозь дым в распахнутую дверь, разя шпагой и кинжалом во все стороны и чувствуя, что каждый удар пластает чье-то тело. Дышать было нечем, и кажется, даже уже привыкшие к пороховому дыму легкие отказывались работать в этом угаре и мгле. Глаза слезились и отчаянно горели, вызывая дикое желание почесать их, хотя каждому солдату было известно, что от этого станет только хуже. Глотка и даже, кажется, желудок и кишки пересохли от дыма и гари. Каждый глоток воздуха резал легкие так, будто это было битое стекло. Но руки привычно разили фигуры в черных мундирах, и тело столь же привычно увертывалось от ответных ударов, рефлексивно распознавая опасные движения противника. За Ринки плотным строем шли его солдаты, убивая врагов в той же манере, в какой бились их далекие пращуры, сражавшиеся с копьями и щитами. Плотный строй, в отличие от своих противников, стоящих сейчас бестолковой толпой, тариданцам не надо было отличать своего от чужого перед ударом. Своих они чувствовали локтями и плечами, а врагами были все остальные. Облако дыма начало светлеть, тариданцы прошли порядки врагов насквозь. Лейтенант Аударика отдал команду, и его солдаты перестроились. Уцелевшие зуурские егеря тоже успели сбиться в отряд и готовились к новой схватке. «Полки досыпать! Целься! Пли!» – прохрипел Аударика, и по вражеским рядам почти в упор прошелся град пуль. Когда-то маленький Ринки так играл, кидая горсть гороха в деревянных солдатиков. Вот только они не кидали горох обратно, и все же ответный залп егерей был намного жиже того, что произвели его мушкетеры, и оружие было заряжено далеко не у всех, да и оставалось их не так много. «Вперед!» – просипел Ринки, толком не обратив внимания на то, как что-то чиркнуло ему по уху, и превозмогая сопротивление тела, отказывающегося снова нырять в дымный ад, и повел своих солдат в новую штыковую атаку. Фигура вражеского солдата, выпад штыком, тело привычно уходит влево, одновременно выкидывая руку со шпагой вперед, укол в руку, коротенький, только чтобы обездвижить и предотвратить следующий удар, новый выпад в горло, попал, опять скачок в сторону, приклад пролетает мимо, лишь слегка задев плечо, опять укол, в живот, дальше. Вот какой-то офицер, звон шпаг, оба дерутся почти вслепую, смотря на мир сквозь дым слезящимися глазами. Оба умелые фехтовальщики, как и подобает благородным Ау. Оба яростные и даже не думают о сдаче в плен. Вокруг мелькают фигуры, но никто не пытается прийти на помощь. Дерутся вожди, но Ринки, молодой вождь, он полон сил, да и вступил в бой относительно недавно, в то время как его противник дерется уже, наверное, с утра. Кридонец пропускает слабенький удар в бедро, царапина, но вот и рукав противника от подобной же царапины начинает пропитываться кровью. Один неверный шаг, нога чуть-чуть проскальзывает в луже крови, и кончик шпаги отводится в сторону. Выпад Ринки, столь же стремительный и яростный, сколь и хирургически точный. Враг умирает до того, как успевает упасть. И тут словно бы подломилась опора, на которой держалась стойкость кредонских солдат. Убитый вождь – это всегда плохой знак. Нет, они не бросились бежать и не сложили оружие, уповая на милость победителя, но начали больше думать о собственном спасении, чем о победе. Те, кто еще мог, попытались выйти из боя и отойти в город. Ринке им не мешал, он и его солдаты хрипели и рычали, пытаясь вдохнуть хоть капельку воздуха. Глава 6. «Ну, ты как?» – спросил Готар, оглядывая пытливым взором своего молодого товарища. «Видок у тебя уж больно прокопченный». Готар подобрал, пожалуй, еще очень вежливое определение. Видок у первого лейтенанта Аудрейка был, прямо скажем, не для изображения на полотне художника-баталиста. Это там все вояки устремляются в атаку, дерутся и выходят из боя в идеально чистых и отглаженных мундирах, блистая военной выправкой, с гордо поднятыми подбородками и одухотворенными лицами. Если даже и оказывается на этом полотне убитый или раненый, то лежит он в картинной позе, а пятна крови на его одежде смотрятся на редкость живописно и изящно. Вид же у лейтенанта Аудрейка был скорее более подходящим для западной стены храма предков, той самой, на которой изображена загробная жизнь всяких нехороших людей, чьи души средь ледяных безжизненных равнин терзают жуткие демоны и прочие адские чудовища. Черное от пороховой сажи лицо, красные воспаленные глаза с еще не потухшей легкой сумасшедшенкой в глубине, волосы торчат какими-то колтунами и залиты кровью. Кровью же залита и одежда, изорванная о разный хлам городских улиц и штыки врагов и тоже насквозь пропитавшаяся грязью и дымом. Чем не адская тварь, несущая ужас, страдания и тоску, а еще устало опущенные плечи, ничего не выражающее лицо и перевязанная грязной тряпкой голова. «Нормально», — ответил Ринке и переправил вопрос обратно. «А сам как?» «В порядке», — заверил его приятель. «Мы почти и не воевали. Так, взорвали кое-чего. Что с головой?» «С головой», — удивился Ринке. А потом, поняв, о чем идет разговор, объяснил. «Голову даже не задело. По уху пулей шоркнуло. Говорят, кусок целый выдран. Эти сволочи Тагая подстрелили. Да, мне уже сказали», — серьезно кивнул Готар. «Я уже кое-что попытался, но, честно говоря, меня послали. Сам знаешь, у этих полковых лекарей никакого уважения к чинам, особенно к таким невысоким, как у нас. Но я там все-таки кому кошелек сунул, кого погонам своим и военным министрам попугал. А Тагае позаботиться лучше, чем об ином офицере». Они помолчали несколько минут, ибо, как бы не переживали ранение товарища, с которым прошли путь от каторги до славы и почета, но рассуждать тут было не о чем. За сегодняшний день смерть собрала огромную дань. Несколько тысяч человек, еще вчера мирно ложившихся спать, полюбовавшись закатом, нового заката не увидит никогда. Среди этих тысяч были храбрецы и трусы, достойнейшие люди и редкостные подонки, умные и дураки, благородные и простолюдины. Смерть брала всех без разбору, ибо перед ее ликом, говорят, стираются все различия и индивидуальные особенности. Это уж после предки, оглядев вновь прибывшего и оценив его прижизненные дела, решат, достоин ли он занять место среди них или должен быть исторгнут в вечные края мук и скитаний. А смерть глуха к заслугам, мольбам и желаниям. Когда тот волонтер, как его, аувеисток, прибежал, глаза размером с большую корону, там, кричит, такая битва была, трупы друг на дружке лежат, кровью полгорода залито, а грохот да дым ваш мы даже отсюда видели. Ну, думаю, надо идти смотреть, что там такое с нашими приключилось. А тут как раз ко мне Драут и подкатывает. Мол, проводил Тагая до госпиталя. Говорит, совсем плох товарищ наш. Ну, я у генерала отпросился и сначала туда, потом сюда. Смотрю, вы тут славно повоевали. Горячо было, согласился Ринке. Хотя по сравнению с остальными ничего особенного мы и не сделали. А вот ты, я слышал, будто бы целую башню взорвал. Да нет, усмехнулся Готар, только самый ее краешек, запустили туда дыма. Ну, кредонцы полезли из всех щелей, а кто не полез, тот уже не боец был. Наши поднажали, и башню мы наконец взять смогли, а там уж и весь остальной гарнизон недолго дрыгался, когда его двумя полками давить начали. Теперь осталось только парочку фортов захватить, и считай, дело сделано. Генерал, кстати, распорядился нам уже сейчас минированием заниматься. Сам понимаешь, время не ждет. Но я сначала у него отпросился еще одно задание выполнить. Помнишь про почтенного Квадокаса? Думаю, пора уже его навестить. Да, глубокомысленно заметил Готар, когда они, сверившись с планом, дошли до нужного дома. Ага, не мог не согласиться с ним Ринки, основываясь на своем недавнем опыте. В городе было довольно неспокойно. Даже тут, на дальней от крепости окраине, где вроде бы нечего делать солдатам обеих сторон, время от времени гремели выстрелы и слышались крики. И откуда-то отчетливо несло дымом. Причем не пороховым, а дымом пожаров. Кажется, местное отребье решило не упускать такой удобный случай, когда еще вражеская армия нападет на главную военно-морскую базу республики, и немножко пограбить богатых соседей. А из-за занавесок вроде бы пустых домов, идущий по улицам отряд пронзали то испуганные, то ненавидящие, но чаще, просто настороженные взгляды. Обывателей можно было понять, что бывает с городом после того, как его с боем возьмет вражеская армия, всем известно. А бежать с Тинда некуда, кругом океан, да и природа за территорией города дает не слишком много возможностей отсидеться и переждать вражеский набег. И если это спешащая куда-то разношерстная банда, предвестники скорой волны мародеров, то обывателям есть о чем беспокоиться. Отряд первого лейтенанта Аугатара и впрямь можно было принять за толпу мародеров. Тут были офицеры и сержанты в гренадерских мундирах 6-го полка, капральство мушкетеров 11-го и еще сборная солянка из солдат, денщиков и волонтеров в мундирах всех 4-х полков, участвовавших в операции, которые болтались при штабе армии, которых генерал Аудисгац счел возможным выделить советнику военного министра для выполнения какого-то непонятного задания. Был тут и таинственный Аувик с двумя неизвестно откуда взявшимися помощниками, опознать в которых своих можно было лишь по лентам цветов тариданского флага, повязанным поверх шляп, да наспех пришитому на сюртук погону со знаками различия тайной службы. В общей сложности набралось 3 дюжины вояк, чином от рядового до первого лейтенанта, но на первый взгляд всерьез надеяться можно было лишь 1,5 дюжины из них, остальные не производили впечатления достаточно опытных солдат. Однако, подойдя к нужному дому, первый лейтенант Аугатар как-то резко усомнился, что для выполнения задания ему хватило бы целой роты. Он даже пару раз сверился с планом города, словно бы в надежде обнаружить, что ошибся и ему надо, ну, допустим, в соседний дом. Увы, ему было нужно именно сюда. Только искомый объект был не домом, а прямо-таки крепостью. Высокий каменный забор, выглядящий необычно крепким и надежным. Ворота под стать крепостным. Сам дом 3-этажный, с узкими, больше напоминающими бойницы окнами. Если в нем затаилась хоть 1,000 хороших бойцов, они смогут удерживать это здание до темноты или пока не кончится порох. Столько ждать тариданцы не могли. Может, через забор, предложил было Ринки. Заберемся в соседний дом, вытащим шкафы и прочее барахло, сложим что-то вроде лестницы, а по ней уши. Это позволит врагу сосредоточить огонь на одном участке. Половину наших перестреляют, задумчиво возразил Гатар. Да и потом, на той стороне с забора придется прыгать вниз, а тут 2 человеческих роста будет. Есть риск ноги переломать, да и если кто-то внизу будет поджидать, а может, того, ворота взорвать, влез в разговор Киншаа и добавил, больше для окружающих. Ваши милости, может, кивнул головой Гатар с таким видом, что хорошо знавшим его приятелям стало понятно. Мысли его сейчас витают где-то совсем в другом месте. Аувик, обратился он затем к шпиону Ришлие, этот Кваткас, что он за человек? Хитрый, осторожный и предусмотрительный, ответил тот. Наверняка успел собрать в своем доме команду охранников. А по части верности, я слышал, что он не урожденный креданец. Так, не совсем так. Родился в кредонской колонии на южных землях. В республику переехал уже в достаточно зрелом возрасте. Думаете его подкупить? Скорее, договориться, кивнул Гатар. На одной чаше весов смерть, на другой – жизни новый хозяин. Думаете, согласится? Кто он, по вашему мнению, больше шпион, действующий под прикрытием торговца, или купец, вынужденный сотрудничать с соответствующими службами республики? Не уверен ни в чем, после довольно продолжительного раздумья ответил Аувик. Очень закрытый и скользкий тип. Да и, признаюсь, никогда не думал об этом в подобном ключе. Но фанатиком своей страны я бы, пожалуй, его не назвал. Да и торговый дом, что он создал. Магазины во всех крупных городах Кридона, фактории на всех континентах, земли. И, как я узнал, когда пытался подобраться к нему поближе, все это приносит немалый доход только за счет торговли. Мне думается, просто прикрытием тут и не пахнет. А что насчет семьи? Ничего не слышал. Насколько мне известно, женат никогда не был и детей не имеет. постоянных любовниц не содержит. Но, полагаю, такой хитрец, как Кавадкас, сумел бы скрыть близких себе людей от посторонних глаз. Хорошо, принял решение Гатор. Ринки, в соседний дом, выноси мебель и строй лестницу через стену. Где-нибудь вон там, шагах в 30 от ворот, возьмешь своих мушкетеров и драута. Волонтера у Скорши, отберите дюжину опытных солдат. Обойдите дом, расставьте солдат по всем четырем углам здания. Пусть наблюдают, чтобы не было никаких сюрпризов. Киншао, ломики у вас с собой, возьми парочку этих лоботрясов, пусть выбивают мостовую из-под ворот, чтобы можно было запихнуть бочонок. Не стесняйтесь делать это достаточно демонстративно. Гаарс, берешь остальных и прикрываешь их на случай вылазки. А вы, Аувик, давайте-ка расскажите мне побольше подробностей о хозяине дома. Постарайтесь не упустить ни одной мелочи, какой бы незначительной она вам ни казалась. Все готово, отрапортовал Ринки спустя минут 20. Можно начинать. Неплохо, довольно улыбнулся Гатор, разглядывая груду мебели, сложенную возле стены. Не боишься, что стол поломается? Ножки у него кажутся какими-то хилыми. Нормально, даже слегка обиделся Ринки. Я на нем драута попрыгать заставил. Это же горный дуб, выдержит. Так что, начинаем, только по команде. Строго ответил Аугатор. И на вот, возьми дымовую шашку. Вначале ее кинешь. Постарайся, чтобы подальше полетела. Образуется дымовая завеса, мешающая прицельной стрельбе из дома. Потом уж пускай людей. И сам не вздумай лезть первым. Но помни, все это на крайний случай, если переговоры пройдут неудачно. Но, возмутился Ринки, мы же и так можем. Бумаги, коротко ответил Гатор. Затем пояснил более подробно. Если я правильно понял характер нашего клиента, Аувик сначала удивленно поднял брови, а потом довольно кивнул. Слово показалось ему подходящим. Свои архивы он пока еще не уничтожил. Будет тянуть с этим до последнего, ведь на них, я уверен, завязаны его деньги и его влияние, а потому терять такой ресурс он побоится. От обычной банды мародеров, за которую нас можно принять, проще откупиться деньгами и барахлом из дома. На бумаге такая публика вряд ли позарится. С помощью своих архивов он со временем сумеет вернуть потерянное. А вот если мы полезем на пролом, не оставив ему выбора, он все-таки уничтожит документы. Наверняка он уже готов и к такому варианту, и ему достаточно будет только поджечь фитиль, чтобы взорвать архив, или там поднести к бумагам уголек из камина. Так что не будем загонять его в угол и вынуждать к крайним мерам. А вы не бойтесь, лейтенант, подал голос Вик, что, пока будете вести переговоры, он все же уничтожит архивы. Вынужденный риск, печально вздохнул Гатор. Но, начав драку, мы точно все потеряем. Даже самого клиента запросто могут пристрелить при штурме. А мертвый он для нас бесполезен, в то время как живой, ценная добыча. Так что будем готовы атаковать, ведь помимо всего прочего это повышает наши шансы при переговорах. Но без моего приказа в драку не лезть, даже если из дома начнут по нам стрелять. Хотя, Ринки, наблюдателя на вершину своей пирамиды все же поставь, но сам голову под пули не подставляй. Гаарс, Киншао, отведите людей от ворот подальше, лишние уши нам не нужны, но бдительность не теряйте. Ну, сударь, обратился он к Увигу, когда все указанные лица отбыли по своим местам. Пожалуй, теперь начнем. Вы ведь с клиентом знаете друг друга в лицо. Опознать сможете? Да, приходилось общаться, кивнул Аувик. Хотя, боюсь, я тогда забыл упомянуть, в каком ведомстве служу на самом деле, и он считает меня обычным купцом. Гатор подошел к воротам и банально подергал за шнурок звонка. За воротами раздался мелодичный колокольный перезвон. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем в воротах приоткрылось крохотное окошко-бойница, за которым мелькнуло чье-то лицо, и настороженный голос осведомился о цели визита незваных гостей. «Я бы очень желал пообщаться с почтенным Кавадкасом, хозяином этого дома», в весьма категоричной форме высказал свое пожелание Гатор. «Можете передать ему, мое желание столь велико, что ради этого я не остановлюсь ни перед чем». Бойница закрылась. Прошло еще минут 10, и из-за вновь растворенного окошечка послышался глуховатый голос. «Я Кавадкас, что нужно от простого купца столь важным и благородным людям, как вы, судари?» Гатор бросил быстрый взгляд на Аувига, и тот утвердительно кивнул. Он опознал голос. Второй взгляд в сторону Ринки. Тот спросил о чем-то солдата, забравшегося на пирамиду мебели и осторожно заглядывающего во двор. Выслушал ответ и поднял четыре пальца. Именно столько людей стояло за дверью. «Мне надо», — туманно высказался Гатар, — «чтобы все остались живы. По возможности, не слишком подходящее время и место для такого желания вы выбрали, сударь», — прозвучал насмешливый голос из-за двери. «Сегодня на Тиндисутра очень много стреляют по живым мишеням, но в паре кварталов отсюда есть храм Айлиаи, сходите помолитесь. Вроде она может творить чудеса и даже оживлять мертвых. Ну, как говорят у меня на родине, на богов надейся, а сам не плашай. Итак, почтенный Кас, вы жить хотите? Иная жизнь бывает похуже смерти», — неопределенно ответили из-за двери. «Так считают», — Гатар сделал паузу, подбирая подходящее слово, — «только слабые люди. А те, кто не лишен ума и силы духа, знают, что, покуда живешь и борешься, есть шанс подняться наверх даже из самой глубокой пропасти». «Интересная мысль, сударь», — ответил на это Кас. «90% благородных ау, думаю, придерживаются совсем другого мнения, а оставшиеся 10, может быть, и думают так же, но ни за что в этом не признаются, опасаясь прослыть трусами. Ну, можете считать меня настолько смелым, что я даже не боюсь прослыть трусом. Хм, а вам, сударь, приходилось падать и подниматься?» «Приходилось, да еще как. Последний раз, от каторжника и до. Сейчас я офицер». «Так-так», — на сей раз голос из-за двери звучал максимально серьезно. «Слышал я занятную историю о бывшем каторжнике, и не об одном. Неужели по мою душу пожаловали легендарные Аудрейка и Аугатар? Это объяснило бы маленькое происшествие, случившееся с крепостью за рыбачьей бухтой. Первый лейтенант Аугатар к вашим услугам». Гатар даже слегка раскланился перед закрытой дверью. «А мой друг Аудрейка в этот момент готовится штурмовать ваше жилище, в случае если наш разговор не принесет ожидаемого результата. Однако вы хорошо информированы для простого купца, раз не только знаете нас, но и в курсе того, что произошло на другом конце острова. Слава летит впереди героев». Голос из-за двери опять стал насмешливым. «К тому же мне в свое время предлагали немало денег, чтобы я выкрал одного из вас, господин советник военного министра, или хотя бы собрал как можно больше информации». «Что сказать?» — усмехнулся Аугатар. «Превратности войны и нашего ремесла. Позвольте вернуть вам комплимент. Денег за вас мне не предлагали, хотя и обещали достойную награду. Но, к делу. Итак, маски сброшены. Вы знаете, кто я, и, следовательно, понимаете, что я знаю, кто вы в действительности. А значит, догадываетесь, что мне от вас надо. Осталось только выяснить, преданы ли вы Кридонской республике настолько, чтобы умереть за нее, или предпочтете жить, пусть и не прежней жизнью, но вполне достойно. Если, конечно, будете верно служить новому хозяину. А какие гарантии вы можете мне дать?» Голос звучал уже вполне по-деловому. «Ну то, что, не согласившись с моим предложением, вы умрете до заката солнца, гарантия стопроцентная. А в остальном положитесь на здравый смысл, почтеннейший. Людей вашего уровня не сажают в клетку и не подвергают пыткам, если они сами не вынуждают к подобным действиям. Слишком легко при этом утратить ваши знания, опыт и умения. Итак, смерть или жизнь, каков ваш выбор?» «Пожалуй, я соглашусь, но вам придется прихватить отсюда еще несколько человек. Вы полагаете, что это необходимо?» — спросил генерал Аудисгат, слегка скривившись. «Признаться, это одна из главных целей моего пребывания на острове», — честно ответил Аугатар. «Этот человек может быть посвящен во многие тайны, причем не только Кридонской республики, а его архив – целое собрание ниточек, и если дергать за них, то можно воздействовать на разных людей». «Хорошо», — кивнул Аудисгат. «Я выделю вам пару капральств для охраны. Еще можете пройтись по госпиталям и отобрать всех легкораненых. Посидеть с заряженным мушкетом возле сундуков с бумагами смогут и они. Но думаю, раз это дела тайной службы, то пусть ими и занимаются Аувик и Ауруов. Вам же я пока вынужден поручить иную задачу. Мы уже захватили внешнюю стену крепости со стороны моря. Вот только при этом потеряли майора-артиллериста, который должен был заняться пушками, второго лейтенанта и двух сержантов-пушкарей. Насколько я помню, вы в этом деле весьма искусны, как, кажется, и во всем, за что беретесь. Вас даже пытались переманить в пушкари, обещая повышение в звании и немалый оклад. Не удивляйтесь, я все знаю. Этот недобитый линейный корабль меня сильно раздражает. Он включился в бой и шныряет туда-сюда по бухте, нанося урон своими кошмарными залпами нашим солдатам. Только благодаря ему второй форт на берегу еще держится. А в первом, который мы уже захватили, Он сбил со стен чуть ли не половину пушек. Там на стене со стороны моря есть своя артиллерия, а еще находятся казематы с запасами пороха и ядер. Берите под команду пушкарей, можете привлечь кого угодно, но сделайте так, чтобы этот кредонец не чувствовал себя в бухте столь вольготно. Вас же, первый лейтенант Ударыка, я попросил бы возглавить один из отрядов, все еще сражающиеся внутри крепости. Внешний периметр мы уже взяли под контроль, но вот в самой крепости кредонцы пока оказывают жестокое сопротивление. Знаю, Ринки, военный министр не советовал бросать вас двоих в пекло. Генерал оставил командный тон и перешел на дружеское общение. Но, у нас ожидаемо высокие потери среди солдат. При этом никто не предполагал, что погибнет столько офицеров. В этой кошачьей драке между домами и внутри помещений нет никакой возможности соблюдать порядок и правильное построение. Смерть чинов не разбирает. А сами понимаете, оставшись без руководства благородных офицеров, большинство солдат теряется и либо полностью перестает проявлять инициативу, либо начинает творить разные глупости и бездарно подставляет головы под выстрелы. А ты у нас не только лихой боец, но и, как недавно доказал, отличный командир. К тому же, как это ни странно, в твоем возрасте, имеющий немалый опыт в обороне и штурме отдельных зданий. Я помню, как вы захватили тот дом в Фаркане. Улыбка прорезалась на уставшем лице генерала. Так что бери роту и командуй. Как твоя голова? Спросил Ринки первым делом, взглянув на лицо своего приятеля. Ну, грохот пушек подействовал на нее не слишком благотворно. Поморщился Гатар и осторожно отхлебнул вина из фляги. Опять в затылок постреливает. Но думаю, свежий морской воздух на обратном пути все исправит. Ты не заходил к Тагаю? Заходил, кивнул Ринки, принимая флягу из рук приятеля. Лекари говорят, что коли боги будут милостивы, сам знаешь эту привычку лекарей спихивать все на богов. Я его в наш госпиталь, в смысле к Аумавиингу переправил, и Драута с ним послал с кошельком поувесистее. А Аумавиинг все-таки наш человек и лекарь очень хороший. Да и среди знакомых мундиров Тагаю попроще будет. Это правильно, согласился Гатар. Тогда Гаарза пока с собой возьми. Негоже тебе одному. Да у меня целая рота в подчинении. Возмутился Ринки. Даже фактически две. Ну, может, полторы. Вот-вот, усмехнулся Гатар. Ты присматривай за ротой, а Гаарз присмотрит за тобой. А то вон как рожа-то исцарапана. Ринки невольно дотронулся рукой до щеки. При штурме одного из подвалов в казармах выяснилось, что все они связаны подземными ходами. Он, сопровождаемый всего шестью солдатами, нарвался на целый отряд выскочивших из, казалось бы, уже зачищенного помещения кредонцев. Рубка была дикая, в полутьме и тесноте, где толком не развернуться, не сманеврировать и не разглядеть противника. Дело дошло до кинжалов и кулаков, а одному из солдат Ринки даже откусили ухо и порвали зубами щеку, такой сильный был накал боя. Досталось и самому командиру, слегка, но царапина через всю левую щеку, от крыльев носа до уха, жутко соднила и раздражала. В госпитале, когда он навещал Тагая, доблестному лейтенанту наложили на рану повязку, но она мешала говорить и вообще смотрелась нелепо, так что Ринки отодрал ее и выкинул. А потом то ли тревожил ранку, когда говорил, то ли еще по какой причине, но она время от времени начинала кровоточить, что жутко раздражало. Да это так, счел своим долгом отмести инсинуации приятеля Ринки. Царапинка, скоро заживет. У тебя вон тут тоже, смотрю, дела идут. Расскажешь? Да, посмотреть и правда было на что. Ну хотя бы на все еще различимые мачты линейного кредонца, которые торчали где-то посреди бухты, освещенной кровавым закатом. Или на развороченную землю вокруг импровизированной батареи, что создал Гатар. Пару перевернутых пушек и еще одну, отброшенную взрывом далеко в сторону. Судя по всему, тут было жарко. А, махнул рукой Гатар, хотя по его глазам было видно, что он собой доволен. Простая геометрия. Вычислил зону, куда наши ядра не долетали. Вытащили десяток пушек вот на эту косу, замаскировали их, как могли. Потом начали обстрел корабля со стены, где у нас полтора десятка пушек как-никак, да еще и ядра калить можно. Кредонец, ясное дело, подставляться не стал, одно каленое ядрышко в обшивке застрянет, и, считай, пожар обеспечен. Ну и отошел сюда, благо крепость обстреливать и отсюда можно. Ну а там уж, мы по нему палим, он по нам. Бортовой залп, это, я тебе скажу, что-то, там у него с каждого борта по три десятка пушек стоит, как шандарахнет, чисто град, это такая, хотя неважно, не стал тратить время на объяснение приятель. Но мы его на первом залпе хорошо подловили, сбили мачту и, видать, руль раскокали. Короче, управление он потерял, и его стало к берегу сносить. А дальше уж, дело техники. Еще и со стен калеными ядрами подмогли. Гатар говорил легко и просто, но Ринки на эту простоту не купился. Перетащить десяток пушек на расстояние почти в версту, да не каких-нибудь полевых пуколок, которые кредонцы таскали с собой по полю, а полноценных крепостных орудий, плюющихся здоровенными ядрами, что способны пробить толстый борт линейного корабля. Такие обычно упряжка из 6 лошадей таскает, и то по достаточно хорошей дороге. Весьма дурно пахнущая процедура, рассмеялся Гатар в ответ на вопрос, как удалось, видишь, через всю крепость канава канал проходит, канализационная, как раз вон там она за стену выходит. В общем, снимаем пушку с лафета, на канатах спускаем вниз, от стены до канавы, 30 саженей, пушки на бревнышках катить пришлось, потом на лодку грузили, благо в гавани большой выбор был, так что подходящую по размерам смогли подобрать. В паре мест лодка пройти не смогла, узковато было, так что пришлось подкапывать берег, 4 мостика разломали. В одном месте канава сверху перекрыта была, пришлось разбирать, а отверстие под стеной вообще взорвали, чтобы места для прохода лодки больше было. Киншао наш благоухает. Ну и там, на месте, еще 100 саженей до батареи тащили, катки подкладывая, потому как камни там, неровности всякие, на лафете не проедешь. Врать не буду, работка адская. Меня ребята из 15-го небось еще лет 20 проклинать будут, но зато результат. А как мы кораблик этот на дно пустили, так и форт почти сразу сдался. Потом и островную батарею замолчать заставили, и уж после морячки десант смогли высадить. Так что организованного сопротивления кредонцев на этом острове больше нет. Сам-то как повоевал, да, под стать приятелю махнул рукой Ринки. Скажешь тоже, война, остатки гарнизона по темным углам разыскивать и добивать, дурь сплошная, оттого и обидно, что столько потерь, да еще и эти из 11-го, тут бы по всем статьям наши гренадеры подошли, которых ты учил на стенах воевать, а эти мушкетеры, им бы только в строй сбиться да палить на скорость да кучность, конечно, делать это они умеют превосходно, но в узких коридорах да комнатках от такой пальбы толку мало, и мушкеты у них длинные. А что ты в тесных помещениях с такими длинными мушкетами делать будешь, особенно когда штыки примкнуты? Кредонцев-то и осталось 100 или 150, а может, вообще меньше 100. Они в одной казарме и парочке домов засели да из окон палили, а эти олухи на них строем хотели наступать, как на параде. Ну и, ясное дело, за одного кредонца 5 наших разменивать приходилось. Ну я, как ты и учил, слепые зоны искать начал, дымовые завесы ставил. К дверям да окнам не строим, а поодиночке, бегом народ подводил, благо бежать недалеко. В самих зданиях их на тройке разбил, чтобы друг друга прикрывали. Только вот не знал я тогда про эти проклятые подземные ходы. Нам потом один пленный рассказал, что тут зимы иной раз такие бывают, по нескольку дней на улицу нос не высунешь, а то и ледяные шторма, когда на стены и двери толстенный слой льда намораживает. Ринки всего передернуло, как типичный южный житель. Он холода не любил, а вот Гатар только усмехнулся и покивал головой. Вот они и заставляли пленных тут рыть эти траншеи, стенки высоченные, даже я ходил, головы не пригибая, а по ширине трое в ряд пройти могли. Сверху их перекрывали бревнами, поверх бревен насыпали слой земли и мостовую еще клали, чтобы можно было в такие времена связь между казармами поддерживать. Ну, мы кредонцев в одной казарме зажимать начали, а они вдруг из другой полезли. Мы туда, а они, на башню, мы к башне, а они обратно. В общем, пока пленного взяли да пока из него всю информацию вытрясли, народу потеряли чуть ли не 100 человек, правда, 2/3 ранеными. Потом нам пленный выходы из подземелий показывал, и мы возле них засады оставляли, благо всей толпой одно здание захватывать смысла нет. Часть дыр я вообще закупорить велел и по паре солдат только в караул ставил, на случай, если кредонцы двери ломать начнут, дымом опять же, как ты башню, чтоб дышать этим тараканам нечем было. В общем, как кредонцы поняли, что деваться им уже некуда, так сдаваться начали. Только вот что подозрительно, среди пленных ни одного офицера нет, но в подземельях, когда я спускался оглядеться, видел их трупы, причем там, где мы не стреляли даже.